За окнами по стенам домов уже карабкались вечерние тени. Еще немного, и появятся их противники, огни большого города, льющиеся с высоты небоскребов, откуда утром солнце выгонит их в подвалы, погребки, подземные гаражи. Лиза решила, что это шоу будет разыграно уже без нее. Она взяла с ночного столика пульт и вытянула его по направлению к телевизору. Включила канал NE Первый, какая-никакая компания. На экране появился интерьер телевизионной студии для вещания новостей и двое ведущих, мужчина и женщина, за одним столом. «Мы ждем подробностей, которые, возможно, поступят нам уже в течение этого выпуска. Кажется, следствие по делу об убийстве сына мэра Джеральда Марсалиса, художника, известного под псевдонимом Джерри Хо, сдвинулось с мертвой точки. Слово нашему корреспонденту Питеру Луздику, который ведет репортаж с Полис Плаза 1. Питер?» Кадр сменился, и на экране возник репортер с микрофоном в руке. За спиной его маячила абстрактная скульптура огненно-красного цвета, стоящая перед входом в центральное полицейское управление. — Да, Дэймон, хочу сообщить, что вчерашнее задержание Джулиуса Вонга, теперь надо считать арестом по обвинению в убийстве Джеральда Марсалиса. Из неофициальных источников нам стало известно, что над ним нависло также обвинение в убийстве Шандели Стюарт и похищении писателя Алистера Кэмпбелла, что повлекло за собой его смерть от сердечного приступа. Лиза ощутила острый холодок внутри, как будто в сердце попал осколок льда и стал разгонять ледяную кровь по жилам. Она села на кровать, боясь, как бы от давнего воспоминания не подкосились ноги, и лицо ее мгновенно приобрело оттенок мраморной столешницы ванной. А репортер с экрана продолжал профессионально излагать факты. Как я уже отметил, сведения эти носят пока неофициальный характер. Судя по всему, следственная группа ожидает результатов анализа ДНК, который в данном случае должен быть выполнен в рекордные сроки. В теле Стюарт был якобы обнаружен образец семенной жидкости убийцы. Пока другие подробности не разглашаются, но, вероятно, после заключения экспертов будет устроена пресс-конференция, которая окончательно прояснит все обстоятельства зловещего преступления. После этой тирады на экране появилась цветная фотография, сопровождаемая закадровым дикторским текстом. Сын Сесара Вонга Джулиус — не новое имя для судебной хроники. Несколько лет назад, нажав кнопку, Лиза выключила звук и застыла перед экраном. Джулиус Вонг взирал на нее с экрана холодными стеклянными глазами, отчего ее лицо тоже словно остекленело. Глава 37. Джордан оторвал руки от столика и откинулся на спинку стула, давая возможность официанту в темном пиджаке поставить перед ним тарелку. Тот обслужил их с Морин и бесшумно удалился, а Джордан озадаченно уставился в композицию на тарелке. «Что это?» Морин улыбнулась с противоположной стороны столика, сервированного хрустальными бокалами и льняными салфетками ручной работы. Перед ней на тарелке тоже красовалась разноцветная пищевая фантазия. Голубиные грудки с какао и виноградным соусом. Джордан придвинулся поближе к столу, беря за вилку и нож. Да, название впечатляет, да и выглядит довольно аппетитно. Мой отец говорит, что кухня как литература. В ней нет иных пределов, кроме твоей фантазии. Он убежден, что пища должна ублажать по меньшей мере три чувства — вкус, обоняние и зрение. Джордан насмешливо приподнял бровь. Такому философу надо вращаться в политических сферах, а не на кухне.